У Пьера Корнеля был брат, Томас Корнель. Он тоже писал трагедии. Братья поддерживали друг друга. Они были женаты на сестрах и жили всегда вместе. Томас по силе таланта уступал брату, но его трагедии «Тимократ» и «Береника» пользовались при жизни автора огромным успехом. Его также избрали членом французской академии. Он принимал участие в работе по созданию знаменитого словаря французского языка, издававшегося академией. Жан Расин родился в городке Ферте-Милон. Его отец был окружным прокурором, а дед служил сборщиком соляного налога в пользу королевской четы и ведал королевскими соляными амбарами в Ферте-Милоне. За это он получил дворянство и герб с изображением серебряной крысы и лебедя на лазурном фоне. Художник, изготовлявший герб вместо крысы, по ошибке нарисовал кабана. Дед Расина подал на него в суд. Внук, будущий великий поэт и драматург, оставил на своем гербе только серебряного лебедя на лазурном поле. Семья Расинов отличалась суровой религиозностью и строгой нравственностью. Предки поэта были последователями проповедника Янсена. Многие девушки из их рода стали монахинями янсенистского монастыря. Мать Расина, Жанна Скакен, умерла, когда сыну исполнился всего год. Мальчика воспитывала бабка Мари де Мулен. Когда она ушла в монастырь, Расина отдали в коллеж города Баве. Он проучился в нем 6 лет и продолжил свое образование в монастыре янсенистов Пор-Рояль. Расин готовился стать священником. Успехи в изучении древнегреческого языка дали ему возможность в подлиннике познакомиться с творениями Еврипида и Софокла. Юноша увлекался и модным тогда поэтом-лириком Рансаром, стихи которого читал втайне от своих строгих учителей-янсенистов. Расин сочинил оду на бракосочетание короля и получил за нее награду. Такие награды ему удавалось получать и в дальнейшем. Он стал посещать модные салоны и подружился с молодым Лафонтеном, который тогда тоже сочинял стихи и вел беззаботную жизнь. Лафонтен познакомил его с Мольером и критиком Буало. Друзья весело проводили время, Расин написал свою первую пьесу «Александр», подражая Корнелю, и отдал ее в театр Мольера. Но, не предупредив друга, отнес пьесу и в театр его соперников. В результате на сцене появились два Александра. Мольер смертельно обиделся и разорвал с Расином все отношения. Следующая пьеса Расина, «Андромаха», сделала его имя по-настоящему знаменитым. Трагедия привлекла внимание всего Парижа. Все, от придворных до простолюдинов, смотрели ее и сопереживали героям Расина. Драматург сделал новый шаг в развитии французского театра. Критики, сравнивая его с царившим тогда на сцене Корнелем, писали, что Корнель изображает людей такими, какими они должны быть, а Расин — такими, каковы они есть. По желанию герцогини Орлеанской, Расин согласился на соревнование с Корнелем и вышел победителем из придуманного ею состязания с отцом французской трагедии. Расина избрали во французскую академию. Министр финансов Кальбер предоставил ему право получить должность генерального казначея с присвоением звания кавалера. Это звание позволяло быть похороненным в золотых шпорах. Все это вызвало ненависть завистников. Герцогиня Бульонская, племянница Мазарини и ее брат, герцог Неверский, возглавили врагов Расина. Когда Расин написал новую трагедию, знаменитую «Федру», герцогиня нашла сочинителя, некого Прадона, и заказала ему трагедию на тот же сюжет и с тем же названием. Обе трагедии появились одновременно в разных театрах. Герцогиня скупила билеты в театре, поставившем трагедию Расина. Она потратила 15 тысяч ливров, но первые 6 представлений Федры Расина шли при пустом зале. Трагедия соперника Расина не выдержала больше 6 представлений, публика перестала покупать билеты. Герцогиня не стала больше попросту тратить деньги, и Расин опять победил. Тогда герцог Неверский, брат герцогини, сочинил сонет, в котором высмеял Расина. Друзья драматурга, оставив рифмы сонета, так изменили его смысл, что он высмеивал самого герцога. Шутка имела успех. Герцог грозился прибегнуть к силе. Его люди поздно вечером избили на улице критика Буало, одного из главных перелицовщиков сонета. только вмешательство принца Канде, сторонника Расина, заставило герцога прекратить нападки на драматурга. Но Расин не радовался победе. Он решил уйти в монастырь. Духовник отговорил его от пострига и посоветовал поэту жениться. Поэт последовал совету и женился на Катрине де Романо, дочери мэра города Мондидье и казначея Франции. Она была далека от театральных страстей и даже не читала ни одной трагедии Расина. У супругов родилось 7 детей, 5 дочерей и 2 сына. 3 дочери Расина в молодости ушли в монастырь. Один из сыновей стал священником, писал духовные стихи и был известен высоконравственным поведением. Сам Расин поклялся не писать больше для театра. Благодаря помощи любовницы короля, госпожи Монтеспан, он получил место королевского историографа и даже сопровождал Людовика XIV в военных походах. По просьбе другой королевской любовницы, сменившей Монтеспан, госпожи Ментенон, Расин написал пьесу «Эсфирь» и принимал участие в ее постановке в Сен-Сирском женском пансионе, который создала Ментенон. По ее же просьбе он составил записку о народной нищете. Записка случайно попала в руки королю и вызвала его страшный гнев. Ментенон обещала уговорить короля сменить гнев на милость, но Расин заболел. Позднее у него открылась болезнь печени, и он умер. Его похоронили на кладбище Янсенистского монастыря. Когда католическая церковь добилась осуждения янсенистского вероучения, кладбище было разгромлено. Прах Расина перенесли в Париж, в церковь Сент-Этьен-Дюмон.